Я умерла. Автор неизвестен. Полная версия рассказа. Знаете, почему самоубийцы не попадают в рай? Нет, не только от того, что они лишили себя жизни, дарованной им Богом. Их наказывают за чужие жизни, жизни близких людей, за причиненное им горе. Сколько прошло времени с того дня, я уже не помню. Времени для меня больше не существует. Здесь его просто нет. Я считал причины, по которым сделала это, вескими. Мне казалось, что это единственный выход. Но теперь я понимаю, что просто не пыталась найти другие пути. Я сделала так, как было проще. Проще всего, проще для меня. Теперь что-то изменить невозможно. Одним легким движением я лишила шансов на счастье не только себя, но и тех, чью любовь я просто не смогла оценить вовремя. И сейчас у меня нет оправданий. Последнее, что я слышала, пронзительный крик. Чей? Не знаю. Еще было ощущение полета, но такое короткое, что его практически невозможно уловить. Больше ничего. Вспышка света, вдали мелькнули огни ночных домов. От них режет глаза. Прихожу в себя. Попыталась встать, нестерпимая боль во всем теле. Еле сдерживая крик, все же встаю. Осмотрелась вокруг. И понимаю, где я? Пройдя пару шагов, я понимаю, это парк. Но как я тут оказалась? Я не могла что-либо понять. Весь день как будто выпал из памяти. Не помню абсолютно ничего. Идя по аллее, замечаю, что вокруг меня ни одного прохожего. Интересно, сколько сейчас времени? Не припомню, чтобы парк был пуст. Вдруг за спиной я услышала шорох. Обернувшись, вижу на скамейке маленького кудрявого мальчика, лет 5. Странно, готова поспорить, что только что его тут не было. С минуту я ждала, не появится ли вслед за ним хоть кто-нибудь из взрослых. Не может же ребенок один быть здесь в столь позднее время. Но ничего такого не произошло. Тогда я осторожно подошла и села рядом. «Привет, малыш. Ты потерялся?» – тихо спрашиваю я. «Нет», – ответил мальчуган, даже не посмотрев на меня. «Где же твои родители? Почему ты один?» «Я ждал тебя», – сказал он и поднял на меня большие карие глаза. Ответ меня слегка удивил, но я не придала этому никакого значения. Мало ли что могут сказать дети. «Как тебя зовут?» «Не знаю». «Но мама же тебя как-то называет?» – рассеянно спросила я. «Никак, у меня ее нет», – грустно ответил малыш. Наступила пауза. Я не знала, что мне делать дальше. Оставить ребенка в такой поздний час одного я просто не могла. «Я хочу тебе что-то показать», – внезапно сказал мальчик и скочил со скамейки. Я взяла его за руку, и мы пошли по парку. Спустя некоторое время мы оказались возле моего дома. «Ты здесь живешь?» – снова спрашиваю я малыша. «Нет». «А где?» Я присела перед ним на корточке. «Куда нам идти?» «Уже никуда», – ответил он, вертя в руках игрушечную машинку. Я хотел спросить еще что-то, но в этот момент раздался пронзительный крик. Я посмотрел в ту сторону, откуда он донесся. Кричала девушка. Она стояла в компании молодежи. На лице у нее застыл ужас. Она указывала куда-то наверх, пытаясь сказать что-то. Проследив за ее жестом, я оцепенела. В освещенном пролете окна на 8-м этаже стояла девушка. Спустя мгновение она сделала шаг. Мое сердце похолодело. Вокруг тут же поднялась суета. Кто-то кричал, чтобы вызвали скорую, кто-то кинулся оказывать первую помощь. А я не могла оторвать взгляд от окна. В эту секунду мне показалось, что я не слышу ничего, кроме бешеного биения собственного сердца. И не видела ничего, кроме света из окна на 8-м этаже. Из окна квартиры. Моей квартиры. Каждая минута, каждая секунда того вечера стала для меня нескончаемым кошмаром, память о котором не в силах я не стереть никаким способом. Окровавленное тело у отца на руках. Мама и сестра в слезах. Оглушительный вой сирены скорой помощи. Бегу по улице прочь от своего дома. По щекам катятся слезы. Бешеный ветер безжалостно бьет по лицу. Выбившись из сил, падаю на холодную землю. Задыхаясь, стираю слезы ладонью. Вдруг рядом замечаю мальчика. Того же мальчика. «Что происходит?» Хриплым голосом спрашиваю я. «Разве ты не понимаешь?» Наивно говорит малыш. Отрицательно качаю головой. «Не хочу понимать». «Ты умерла». «Что?» Становится еще тяжелее дышать. «Это неправда! Ты все врешь! Так не бывает! Слышишь, не бывает!» Срываюсь на крик и хочу убежать. Но вопрос за спиной заставляет меня остановиться. «Разве ты не этого хотела? Разве не для этого ты покончила с собой?» В голову удаляет резкая боль, и перед глазами проносятся картинки прошедшего дня. Школа, вопящая классуха, насмешливые взгляды одноклассников, скандал с мамой, слезы, карниз и ослепляющие огни ночного города. «Почему? Почему? Почему ты здесь? А чего ты ждала?» – рассмеялся мальчишка. «Не знаю. Я думал, что не будет больше боли. Я хотела прекратить этот кошмар». «Ты ошиблась». «Ну почему? Разве я мало страдала? За что это со мной?» «За что?» – удивляется он. «Хорошо, я покажу это тебе». Мы молча идем по какой-то улице. Вскоре перед нами возникает серое здание. Это больница. «Зачем мы здесь?» «Так надо. Идем». Входим, поднимаемся на второй этаж. Над входом висит табличка «Реанимационное отделение». Дальше ярко освещенный коридор, белые двери с номерами палат. После одной из таких дверей сидит мой отец, обхватив голову руками. Он плачет. Я только однажды видела, как плачет мой отец. Тогда погиб его лучший друг. Мне было больно видеть его таким. А теперь? Теперь причиной его слез была я. В следующую секунду из палаты вышел человек в белом халате. Папа поднялся ему навстречу и что-то тихо спросил. В ответ тот покачал головой. Мы не в силах что-либо сделать. Ее мозг мертв. Вам остается решать, отключить систему или нет. Отец опустился обратно на стул. Его лицо стало белым, как мел. «Господи, за что?» Коридор наполнился рыданиями. «Пойдемте», — тихо сказал врач. «Вам надо успокоиться». Он куда-то увел его, и по моим щекам покатились слезы. В груди стало невыносимо больно. Я хотел пойти за ними, но малыш меня остановил. «Нам сюда». Он увел меня в палату. На кровати лежала я. Рядом сидела мама и сестра. Я просидела с ними до утра. В 10:15 все было кончено. Мое сердце остановилось. Навсегда. Похороны были на новом кладбище. Мы стояли в стороне от всей процессии. Холодный осенний ветер бил лицо. По телу пробежали мурашки. Я посмотрела на пустырь вокруг. Ни одного, даже самого маленького деревца. Здесь все было мертвым. Подойдя ближе к месту, я рассмотрела среди толпы Диму. «Что он тут делает?» – в недоумении спросила я. «Он пришел попрощаться с тобой», – ответил мальчик. «Но почему? Почему он здесь?» «Потому что ты была дорога ему». «Что?» «Нет, ты ошибаешься». «Почему?» – наивно спросил малыш. «Потому что он ко мне ни разу не подошел, потому что я ему не нравлюсь». «Это не так». «Человек не всегда способен понять другого человека. Здесь ты ошиблась. Ты боялась с ним заговорить. А почему ты думаешь, что он не боялся? Ты делала вид, что не замечаешь его. Так как он мог узнать, что нравится тебе?» Его пугало то, что ты посмеешься над его чувствами. «Это нечестно. Я не знала». Я опустилась на холодную землю. Ветер еще беспощаднее хлестал по лицу. Я смотрел на Диму, который тихо стоял в окружении людей. Все они пришли проститься со мной. Всем им было сейчас больно. Я читал на лице Димы печаль, бесконечную боль. «Дима, милый», — тихо прошептал я, — «но почему все так?» Очередной порыв ветра. В этот момент он повернулся в мою сторону. На секунду мне показалось, что он смотрит прямо на меня, мне в глаза. Полный отчаяния взгляд. Он упал на колени рядом с могилой, и по его щекам побежали слезы. «Я отомщу», — сказал он. Я не могла больше здесь находиться, мне было больно. Я быстро бежала, а мертвевшие листья плавно ложились под ноги. Странно, сейчас только начало осени, а листья почему-то были какими-то черными и уже совершенно безжизненными. Они мертво лежали под ногами. Вдруг чей-то голос неподалеку привлек мое внимание. На скамейках на детской площадке сидела компания молодежи. Я отошла в тень высокого дерева, хотя понимала, что меня без того никто не видит. Дима сидел в компании изрядно подвыпивших приятелей, хотя сам он мало от них отстал. В руке полупустая бутылка водки. Ярко раскрашенная малолетка вешается ему на шею, что-то пискляво сюсюкая. «Отвали!» — грубо бросает он ей в лицо. «О, малыш сердится!» Девушка, видимо, неспонятливых. «Малыш не хочет развлекаться?» «Отвали, сказал!» — рыкнул парень и с силой толкнул от себя малолетку. Та с визгом вскочила со скамейки. «Ты чего?» Компания закатилась пьяным смехом. Лишь на его лице оставалось хмурое выражение. Прямые черты красивого лица. Карий, затуманенный взгляд, смотрящий в одну точку. И бутылка водки, крепко сжатая в руке. «Эй, малый!» — так звали его все вокруг. Лишь для меня он был просто Димка. Самым любимым и родным. «Ты чего, обкурился, что ли?» Приятель хлопнул его по плечу. Малый сделал большой глоток и ничего не ответил. «Доставь ты его!» — сказал Олег. «Не видишь, наш малый в унынии!» «Это он из-за той серой мыши страдает!» — ехидно прошипела какая-то девка, прижалась к Олегу. «Какой?» — не понял парень, сидевший рядом с малым. «Той, что с окна сиганула». «Гонишь!» — заржал тот. «Мал, чё, правда?» «Заткнись!» — прошипел в ответ тот. «Ты чё? Ты из-за меня из этой сучки так? Малый, не гони!» «Это всё из-за вас! Вы её довели!» Он ударил первым. Завязалась драка. Кто-то достал нож. Но не отступился. Спустя несколько минут он медленно упал на холодную землю, покрытую мертвой листвой. Подбежав к нему, я рухнула на колени. «Нет, Господи, что же ты наделал?» Я тщетно пыталась закрыть рукой рану возле сердца. «Что может сделать призрак?» «Ничего». «Боже!» Дикие крики отразились от огромного неба. «Оставь ему жизнь!» Я посмотрела в его глаза. Таких ясных глаз я не видел ни у кого. И как тогда, на кладбище, сейчас он смотрел на меня. И сейчас он меня видел. «Дима!» — прошептал я. «Держись, умоляю тебя! Ты должен жить!» С его ресниц сорвалась кристальная слеза. «Прости», — еле слышно прошептал тот. Больше не было ни слова. Никто так и не пришел и не спас его. Бог меня больше не слышал. Когда ночь стала становиться серой и появились первые лучи блесклого рассвета, ко мне подошел тот же малыш. «Пойдем, нам пора». «Нет, я не оставлю его». «Ты не можешь остаться. Пойдем». Через какое-то время мы услышали, где-то за спиной раздались крики. Видимо, первые прохожие нашли его безжизненное тело на холодной земле. Того, кого я так любил. Кого я больше никогда не увижу. И чья смерть — моя вина. Прошел, наверное, уже не один месяц, может, даже не один год. Часто бываю дома, у мамы. Подолгу сижу в углу на кухне и смотрю, как она плачет в темноте, пока никто не видит. Она очень состарилась, а глаза стали такими грустными. В них читалась усталость, усталость от слез и от горя. Но она все еще держится ради сестры. Она целыми днями бывает у Кати, помогая с детьми. А потом приходит домой и плачет каждый вечер. А папы больше нет. Он не справился с болью. Он стал много пить, очень много. Он винил маму в том, что она была со мной очень строга. Они стали постоянно ругаться. Потом он напивался, садился в машину и ехал. Ехал, куда глаза глядят. Однажды он не вернулся. Был гололед, машину донесло, и он не справился с управлением. Вылетев на встречную полосу, он врезался в грузовик. Смерть наступила мгновенно. После этого маму положили в больницу с сердечным приступом. Малыш больше не приходит, его забрали. Однажды он пришел и сказал, что нам пора прощаться. Теперь я знаю его имя. Владик. Когда-то давно я мечтала, что у меня будет ребенок, сын. И его обязательно будут звать Влад. Маленький кудрявый мальчонка с огромными зелеными глазенками. Бесшумно иду по серому городу. Вокруг никого. Иногда всплывают картинки моей жизни, а не как черно-белое кино. Тогда я и не знала, что все это было со мной. Не замечала тех счастливых минут. Я тоскую по краскам, по чистому голубому небу, по стаям весенних птиц, по новогоднему снегу, по всему, что я потеряла. Скучаю по улыбке мам, по ее материнской любви. Скучаю по сестре. Я иногда вижу ее. Вижу, как растут ее дочки, маленькие, непоследливые. Как бы я хотела быть с ними рядом. Как бы я хотела вернуть отца и Димку. Но я не могу этого. Никто не может. Я виновата в этих смертях. И ничего не могу с этим поделать. Я считала себя несчастной. Я думала, что могу распоряжаться своей никчемной жизнью, как хочу. Ведь она моя. А оказалось, не только моей. Каждая жизнь прочно связана с другими жизнями. Жизнями всех тех, кто нас любит. Как бы мы ни были убеждены в том, что безнадежно одиноки на всем белом свете. Что всем плевать, что с тобой будет. Это не так. И их жизнь мы ломать не вправе.